Видишь меня в последний раз, я ухожу с тобой, прощаясь. Пусть вся любовь, что была у нас, в сердце твоем не угасает. Ты не изменишь, не предашь и не соврешь про то, что было. Пусть знает все ребенок наш, как я любил, как ты. Как меня любить.